Включаем подсознание. Долгое время озарение считалось загадочным явлением. Казалось, что оно приходит само по себе совершенно неожиданно. Никто не знал, как и что при этом происходит с биологической точки зрения. Поэтому практически невозможно было понять, как стимулировать озарение и создать ситуацию, которая бы способствовала его проявлению. Сегодня дела обстоят чуть лучше, благодаря таким ученым, как доктор Марк Биман, доцент Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. Биман – один из крупнейших в мире специалистов по нейробиологии озарений, хотя сам он не любит так о себе говорить. Кроме того, Биман из тех в высшей степени энергичных людей, перед встречей с которыми нормальному человеку следует выпить кофе покрепче, чтобы хотя бы поддерживать с ним разговор в заданном темпе. Первоначально Бимана интересовало в первую очередь, как мозг воспринимает и понимает язык. Он пытался разобраться, каким образом человек восполняет пробелы в языке. Но это, в свою очередь, породило новый интерес, более общий. Как мы вообще решаем когнитивные проблемы? В результате этих интеллектуальных поисков Биман всерьез увлекся изучением природы озарений. В 2004 году он вместе с Джоном Кунаисом и другими коллегами предпринял новаторское нейробиологическое исследование, призванное выяснить, что происходит внутри мозга до, во время и после озарения. Есть известное высказывание Уильяма Джеймса о внимании. «Каждый знает, что такое внимание, пока не пытается дать ему определение», объясняет Биман в интервью. «Я думаю, примерно то же самое можно сказать и об озарении. Озарение бывает у каждого. Как правило, речь идет не о великой научной теории. Это может быть, к примеру, простая удачная мысль о том, как переоборудовать гараж, чтобы машина в него все-таки влезала». Биман изучает ситуацию озарения в своей лаборатории на примере лингвистических задач. Он уверен, что обычные головоломки со словами очень похожи на реальные проблемы, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни. Понятно, что изучать настоящие жизненные ситуации было бы затруднительно. Задача может, к примеру, содержать три слова – суп, стрелять и земля. Цель – придумать слово, которое имело бы отношение к каждому из них. Решение – слово «лук», потому что может быть луковый суп, можно стрелять из лука, а растет лук в земле. Биман выяснил, что примерно в 40% случаев испытуемый решает его задачки логически, пробуя одну мысль за другой, пока не найдется подходящее слово. В остальных 60% случаев происходит озарение. Для него характерно отсутствие логической последовательности шагов на пути к решению. Вместо этого в голове испытуемого внезапно возникает знание ответа. В озарении, объясняет Биман, решение приходит к вам внезапно и оказывается неожиданным, но при этом вы уверены в том, что оно верно. Ответ, стоит ему появиться, кажется очевидным. Смотрите сами. Возьмите слова «варенье», «лист» и «карман» и попробуйте найти связующее слово, которое имело бы связь с каждым из них. Попытайтесь мысленно проследить, каким способом вы будете решать эту задачу. Логически или через мгновенное озарение. А когда ответ будет получен, вы сразу узнаете, что он верен. Тот факт, что озарение сразу же, стоит ему появиться, представляется правильным и очевидным решением, может оказаться ключом к тому, что происходит при этом в мозге человека. Биман и его команда пытались выяснить, не обрабатывает ли мозг поставленную перед ним задачу на подсознательном уровне. Согласно исследованиям по праймингу, человек быстрее считывает ответ на заданный вопрос, если подсознание уже его решило. Биман лишний раз в этом убедился. Это обычная ситуация типа «ну, понял». Таким термином Джонатан Шуллер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обозначил ситуацию, когда кто-то другой открывает вам решение задачи, над которой вы работаете. Опыт «ну, понял» отличается от более позитивного опыта «ага», При этом вы сами решаете задачу посредством озарения. Судя по всему, инсайты связаны с подсознательной обработкой информации. Из опыта мы можем заключить, что это действительно так. Озарения нередко приходят как будто ниоткуда и в самые необычные моменты, когда вы не прикладываете никаких сознательных усилий к решению проблемы. Это может произойти в спортзале, за рулем автомобиля во время движения по трассе, под яблоней в конце концов. Все, что нам известно об озарениях, подсказывает возможный способ повысить творческий потенциал. Нужно позволить сознанию решить проблему за нас, для чего создать соответствующие условия. Теперь, если вы в середине рабочего дня вздумаете прогуляться, то сможете в ответ на странный взгляд шефа привести строгие научные аргументы в пользу такого поведения. К счастью, в настоящее время появляются более надежные стратегии стимулирования озарений, чем обычная прогулка. Чтобы разобраться в них, попробуем поглубже заглянуть в научные данные о ситуации типа «ага». На тот случай, если вам удалось решить головоломку со словами «варенье», «лист» и «карман», сообщу ответ. Это слово «фига». Можно сделать вкуснейшее варенье из плодов фигового дерева, можно прикрыть что-то фиговым листом, а кое-кто регулярно держит фигу в кармане.